Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Вот. Сегодня тоже будет коротенькая такая ЦИПСочка. Вот. Пройдемся по таким основным темам. Первая такая неприятная тема — это с гражданским бортом, да, который совершил крушение. Там часть людей выжила, часть нет. Что-то указывает на то, что было внешнее воздействие, значит, чей борт, об этом говорят, да, но, значит, наши представители говорят о том, что давайте дождемся следствия и так далее, да, то есть мы видим, что в ближайшее время мы узнаем, что конкретно произошло, поэтому там спешить с выводами не будем, вот, но ждем, надо узнать, в чем причина, для того, чтобы в дальнейшем таких трагедий не возникало. Понятное дело, что сейчас самолеты вообще как бы сами по себе опасны, да, тут еще идут боевые действия и так далее, это еще риск удваивается, поэтому надо выяснить причину и, соответственно, предотвратить ее в дальнейшем. Потому что большое количество людей летело, часть из них погибла, значит, очень неприятный инцидент, но вот ждем, когда, значит, официальные лица что-то скажут по этому поводу. Также продолжаем. Еще один борт. Да. Вчера поступила информация о том, что предварительно был сбит F-16. Никаких подтверждений не было этому. Да. Значит, в кругах таких, которые близки к авиации, заявляли, что возможно не F-16, а МиГ какой-то сбили. Да. Вот. Поэтому тоже забегать, я думаю, не будет, пока не будет какой-то конкретики по этому поводу. Но радует одно, что вот бизнесмен, который заявлял о призе за сбитый F-16, никуда не пропал, от своих слов не отказался, повторно, значит, заявил, что если подтвердится, то он готов выплатить 15 миллионов. Это очень хорошо, когда люди вот держат слово, потому что когда появилась иностранная техника, много было заявлений от разных людей, что, значит, они там будут платить какие-то деньги. Ну, мы видим, что там кто-то какие-то разовые акции сделал, на этом пропиарился и все закончилось. Вот, поэтому ждем конкретики. Все, что же это было за воздушное судно, думаю, нам должны будут тоже пояснить, да, из более проверенных источников. Значит, что хорошего на фронте, да, значит, большую новоселку, можно сказать, ну, если не окружили полностью, да, но, значит, перерезали все, значит, дороги, как правильно сказать, там, асфальтированные или с твердым покрытием, да, то есть в такую погоду, в такое время года ездить по полям, все знают прекрасно, что это достаточно проблематичное мероприятие, да, даже вот много было видео, где наши бойцы при помощи вот новых FPV-дронов там на волокне, да, подбивают стоячую технику, там какие-то машины были в полях, вот на полевых дорогах, да, где застревали они, значит, застревали, оставляли машины, и вот эти машины все добивались. То есть мы видим, что противник там где-то даже там жертвует транспортом, бросает его, пересаживается на какой-то другой автомобиль, да, и пытается ездить, так как проехать большая проблема. И вот, значит, большая новоселовка получается изолирована, да, от сообщения. То есть теперь полностью вся ротация, раненые, новые силы, боеприпасы, продукты питания, все это проводится теперь полями. То есть это теперь большая проблема. То есть это один из таких очень позитивных и ключевых моментов по, значит, окружению, ну, о полном окружении, значит, большой новоселки. То есть рано, я думаю, в ближайшее время она тоже, скорее всего, падет. Почему? Потому что тут доехать до нее по полям — это и так целое испытание, да, а теперь получается, ты не просто по ней едешь, по этим полям, а теперь за тобой еще охотятся FPV, а у тебя скорость движения там небольшая, где-то застревать надо, где-то выходить надо толкать, где-то выходить надо, значит, выдергивать машину тросами там, да, и так далее. То есть уже понятно, что все идет к тому, что будет полное, значит, полное, если не окружение, то будет кризис в этом населенном пункте и очередное бегство, да, противника оттуда. Ну, скажем так, не бегство, но назовем это так, плановый отход будет. Вот. Что еще такого странного? Кстати, сегодня день, я так понимаю, день сотрудников МЧС. Надо поздравить всех спасателей, тех, кто занимается, значит, этим хорошим делом, тех, кто приезжает на вылазки, когда нет, ну, даже когда есть война и когда нет войны, да, даже в гражданской жизни, когда что-то происходит, приезжают нам на помощь сотрудники МЧС, поэтому вот, значит, сердечно их поздравляем. И вот по поводу спасения, да, вот, я сейчас вспомнил спасателей, да, по поводу спасения. Вот на днях, да, потерпело крушение наше судно, и вот как сейчас появилась информация, что там иностранные моряки отказались, норвежцы, по-моему, отказались принимать у себя, значит, на борт наших моряков, да, которые плыли на этом судне, которое потерпело крушение. Они на лодке подплыли, их стали, не стали забирать, якобы ссылаясь на какой-то внутренний приказ и запрет, и потом подобрали их испанцы. Вот мне, кстати, я сам никогда не ходил, да, вот, по, значит, на таких маршрутах и так далее, но мне почему-то всегда казалось, что у моряков даже там разных стран, разных национальностей и так далее, есть какое-то вот, ну, взаимная выручка, да, почему? Потому что ты находишься просто брошенный там в море или в океане, там один, да, ну, со своей командой, и тебе на помощь прийти некому, да, только другому какому-то судну. Я думал, что там есть какая-то взаимная выручка у моряков, да, но оказывается, что нет, да, оказывается, что теперь даже такие опасные профессии, да, там, связанные с стихией, там, с морем, с океаном, да, оказывается, что там теперь тоже все стали больше их интересует политика, да, то есть если какие-то существуют вражда, то вот мы не будем спасать русских моряков, да. Мне казалось, что такого не бывает. Да, вот, кстати, когда была Первая мировая, да, вот, и воевали все-таки, ну, европейские армии, в том числе и там русская армия воевала, да, когда было перемирие, там немецкая и французская армия во время перемирия играли в футбол между собой, да, то есть, казалось бы, вот две европейские армии, да, и вот воюют, кровопролитная борьба, война была, очень много потерь, очень много артиллерии было задействовано, да, бои в окопах и так далее. И вот, значит, в перемирии, да, и, значит, две армии враждующие играют в футбол, да, у них турнир. Вот, а здесь как бы моряки вообще гражданские люди и просто не пришли на помощь, значит, другому государству. Это, конечно, ну, очень странная ситуация, да, очень странно. Так может произойти. Ну, в принципе, наши, наверное, все равно так не поступят. Даже если норвежцы будут тонуть, наши все равно, русская душа придет на помощь даже тем людям, которые проигнорировали, да, просьбы о помощи. Но вот у нас все-таки есть это все в нашей, так вот, душе, русская душа, да. Так вот, Bloomberg, значит, сообщает, что стоимость газа в Европе резко выросла после заявления Путина. Это когда, видимо, наш предводитель сказал, что до Нового года не успеем подписать контракт, газа не будет, и, видимо, сразу цены поползли немножко вверх. Да? И сегодня президент Сербии заявил о том, что в течение года запустят Северный поток. Да. Может быть, там был ряд, значит, инвесторов, да, которые там 51%, значит, владения Северным потоком, это Газпром, и еще вот 49% ряд был разных стран участники, да, и вот он сослался на то, что владеть будут этим американцы, и типа газ запустится. Кстати, для американцев это, очень хороший такой момент, да, так как в Америке все поставлено на бизнесе, американцы могут выкупить, допустим, да, как вот сейчас Дональд Трамп, он же президент, он собирается там страны покупать, и вот они легко могут, в принципе, вот у этих бедолаг, которые не захотели себе дешевый газ, да, он вполне могут Соединенные Штаты выкупить, значит, их доли и стать там 50 на 50 владельцем, допустим, там, какой-то нитки Северного потока, да, и уже под гарантиями США там газ может спокойно поступать в любых объемах, да, и, конечно же, никакие папуасы, там, типа, как украинских дайверов и еще кого-то не посмеют там ничего взорвать, потому что будут очень жестко наказаны, да, со стороны Соединенных Штатов, да, ну, мы видим, что европейцы не обладают таким вот, значит, ну, такой вот мощью, что они могли бы действовать, ну, в интересах себя, да, то есть в интересах своей страны. То есть, допустим, если бы эта была ветка принадлежала бы Израилю, предположим, да, или Соединенным Штатам, ну, во-первых, если бы она была Соединенных Штатов, то ее бы никто не взорвал бы, да, а если бы там взорвали бы какую-то израильскую там нитку, да, мне кажется, что израильтяне бы просто установили бы всех, кто в этом участвовал, и начали бы просто взрывать им пейджеры, потому что израильтяне, они тоже очень, ну, действуют очень в интересах своего государства, то есть там все, что, значит, пытается им как-то навредить, да, они жестко пресекают. Вот, поэтому, ну, посмотрим на пророка, значит, президента Сербии, да, как, посмотрим, насколько его сбудутся его прогнозы, да, ну, вот он сказал, год, через год нитка заработает. Ну, учитывая то, что, да, Украина такой нестабильный партнер в плане, значит, каких-то договоров и их исполнений, да, ну, скорее всего, а как мы видим, что никакой зеленой энергетикой ничего заменить не смогли, то есть бензин как есть бензин, да, газ как есть газ, даже Mercedes собирался перейти как-то там с какому-то года, у них был план перейти полностью на электронные двигатели, ничего они не смогли сделать, разрабатывают они сейчас новый дизельный мотор. То есть все просто прекрасно понимают, что полностью от топлива никто не откажется. Поэтому без топлива никто ничего не сможет сделать. Да, и экономика там немножко начала подшатываться в Европе, да, без топлива. Поэтому сейчас найдут какую-то альтернативу, возможно, будут сами предлагать. Американцы, если умные, они захотят на этом заработать, я думаю, что они подключатся, будут, значит, транзитерами какими-нибудь, да, и в итоге все пойдет в Европу, вот, поэтому, ну, а самые смешные, вот, это, конечно же, люди, которым предлагают какое-то средство заработать, да, во-первых, были болгары самые смешные,